Навеки вместе. Вера вздохнула, прислоняясь спиной к шершавой коре старого тополя. В руках она держала потертую фотографию. Ромка. Его чуть насмешливый взгляд, прищуренные глаза, вихрастая челка заставляли ее сердце трепетать каждый раз, когда она смотрела на него. 2 года. 2 долгих года она хранила этот снимок, украденный из альбомов Андрея, его старшего брата. «Глупо, конечно», — прошептала она, обращаясь к тополю, как к старому другу. «Знаю, что глупо. Он меня даже не замечает. Для него я просто маленькая сестренка его друга». Она закрыла глаза, и в памяти всплыла сцена, врезавшаяся в ее сознание навсегда. Ей было 10, ему 17. Андрей привел Романа к ним домой после футбольного матча. Она, спрятавшись за дверью, с замиранием сердца наблюдала за ним. Его смех, его широкие плечи, его уверенная походка — все казалось ей невероятно прекрасным. Тогда она и поняла — это он, ее суженый. Вере было 17. Самый расцвет юности, когда все подруги уже вовсю крутили романы, ходили на свидания, выбирали платье для выпускного. Но для нее существовал только роман. Внезапно тишину нарушил треск сухих веток. Вера вздрогнула и открыла глаза. Перед ней стояла ее лучшая подруга, Катя. «Верка, я тебя везде ищу! Ты опять здесь?» Воскликнула Катя, подходя ближе. В ее голосе звучало одновременно удивление и легкое раздражение. «Привет, Кать. Да, здесь», — ответила Вера, стараясь спрятать фотографию за спину. Катя прищурилась, заметив ее жест. «Опять на Ромку медитируешь? Ну сколько можно, Вера? Он даже не знает, что ты существуешь!» «Знает», — тихо возразила Вера. «Он просто не видит меня как девушку». «Видит, не видит. Это все мечты. Вера, оглянись вокруг. Сколько вокруг парней, которым ты нравишься? Тот же Сергей из параллельного класса глаз тебя не сводит, а ты все за Романа цепляешься». Вера вздохнула. «Я ничего не могу с собой поделать. Кать, он единственный, кто мне нужен. Ты просто себя мучаешь. Он давно уже в городе учится, небось. Уже и забыл про ваше село. У него там своя жизнь». «Может быть. Но я все равно буду ждать», — упрямо ответила Вера. Катя закатила глаза. «Вера, Вера, ты такая у нас романтичная дурочка. Знаешь что? Пошли вечером лучше в клуб. Там сегодня дискотека. Развеешься хоть немного». «Не хочу. Знаешь же, что не люблю я клубы». «Ну пошли. Ради меня. Может, хоть потанцуешь с кем-нибудь настоящим, кроме своего воображаемого Романа». Вера нахмурилась. «Я не хочу ни с кем танцевать». «Вера, ну хватит уже. Ты живешь в каком-то своем мире. Роман, мечты, тополь. Тебе 17 лет. Живи настоящим!» «Я и живу настоящим. Просто мое настоящее связано с Романом». В этот момент из-за деревьев показался Андрей, брат Веры. «Девчонки, что вы тут делаете? Я вас везде ищу. Вера, мама звала обедать». «Сейчас приду», — ответила Вера. Катя перевела взгляд с Веры на Андрея и усмехнулась. «Ну вот и твой шанс», — тихонько шепнула она. «Спроси у брата про Рому. Может, он хоть что-нибудь о нем знает». Вера покраснела. «Не буду я ничего спрашивать». Андрей подошел ближе, заметив настроение Веры, нахмурился. «Что случилось?» — спросил он. «Да ничего», — отмахнулась Вера, стараясь скрыть смущение. «Да как же ничего? Я вижу, что что-то не так. Просто Катя опять пристает со своими советами», — буркнула Вера, бросив сердитый взгляд на подругу. Катя пожала плечами. «Я просто хочу, чтобы Вера была счастлива. Я счастлива», — ответила Вера, но в ее голосе не было уверенности. Андрей пристально посмотрел на сестру. «Вер, если у тебя что-то случилось, ты можешь мне рассказать. Я всегда выслушаю». Вера опустила взгляд. Ей так хотелось рассказать брату о своих чувствах к Роману, но она боялась. Боялась его реакции на смешек. «Все в порядке, Андрей», — повторила она. «Я просто устала». «Ладно», — сказал Андрей, чувствуя, что Вера что-то скрывает. «Пошли домой. Мама уже, наверное, волнуется». Они пошли в сторону села. Катя чуть впереди, Вера и Андрей рядом. В голове у Веры крутились мысли о Романе. Что он сейчас делает? Думает ли он о ней хоть иногда? Вдруг Андрей остановился. «Кстати, Вер, — сказал он, — завтра еду в город, нужно кое-какие дела уладить. Может, тебе что-нибудь привезти?» Вера подняла на него удивленный взгляд. «Правда? А когда ты вернешься?» «Наверное, послезавтра, если все успею». В голове у Веры мелькнула шальная мысль. «Андрю, — сказала она тихо, — а ты не мог бы... узнать?» «Что?» — спросил он. Вера судорожно вздохнула и пробормотала. «Да ладно, ничего». В последний момент Вера передумала. Еще не хватало, чтобы брат потом над ней смеялся. Вечер окутывал куток мягкой пеленой деревенской темноты. Звуки музыки, доносящиеся из допотопного магнитофона, заглушали шепот ветра в кронах деревьев. Самогон лился рекой, а смех и разговоры то и дело взрывались в воздухе, перемешиваясь с ароматом полыни и нагретой солнцем земли. Роман стоял, прислонившись к облупившейся стене закрытого клуба, и окидывал взглядом собравшуюся молодежь. Он вернулся домой всего неделю назад и уже успел понять, что за время его отсутствия здесь мало что изменилось. Те же лица, те же шутки, те же пьяные драки под утро. Но один человек все же привлек его внимание. Она сидела на самой крайней лавочке, чуть в стороне от основной компании. Не пила, не хохотала над пошлыми шутками, не пританцовывала под хрипящую музыку. Просто сидела, скрестив руки на коленях, и смотрела. И взгляд этот... Взгляд был какой-то особенный. Большие доверчивые глаза, полные какой-то невысказанной грусти, неотрывно следили за ним. «И кто это у нас тут такая скромница?» — подумал Роман, оттолкнувшись от стены и направившись в ее сторону. Он знал почти всех девчонок в селе, и эта девушка была ему незнакома. Тем интереснее. Подойдя к лавочке, Роман остановился напротив нее, заслонив собой лунный свет. «Привет», — сказал он, стараясь придать своему голосу непринужденность. «Я Роман, только недавно вернулся из города. Кажется, я тебя здесь раньше не видел». Девушка вздрогнула от неожиданности и подняла на него взгляд. Ее глаза вблизи казались еще больше и доверчивее. «Здравствуй», — тихо ответила она. «Я Вера». «Вера. Красивое имя», — сказал Роман, присаживаясь рядом с ней на лавочку. «Ты, наверное, приезжая?» Вера покачала головой. «Я местная, просто редко сюда хожу». «Почему? Не любишь умные компании?» Спросил Роман, заинтересованно глядя на нее. «Не то чтобы не люблю, просто мне здесь не очень интересно», — ответила Вера, опуская взгляд. «А что тебе интересно?» — поинтересовался Роман. Вера немного помолчала, словно раздумывая, стоит ли ему говорить. Потом вздохнула и ответила. «Книги, природа, тишина». Роман усмехнулся. «Хм, нетипичный набор для деревенской девушки», — сказал он. Вера покраснела. «Может быть», — прошептала она. «А что ты обо мне думаешь?» — внезапно спросил Роман. Вера растерянно посмотрела на него. «Я не знаю», — пробормотала она. «Ну, хотя бы первое впечатление», — настаивал Роман. «Каким я тебе кажусь?» Вера снова опустила взгляд, словно боясь его увидеть. «Ты кажешься сильным и уверенным в себе», — сказала она, запинаясь. Роман улыбнулся. «И все?» — спросил он. «Больше ничего?» Вера молчала. В этот момент к ним подошел Андрей. Роман вскочил, бросился обниматься. Поприветствовав старого товарища, Андрей нахмурился. «Ром, чего это ты тут с моей сестрой делаешь?» Роман удивленно вскинул брови. «Сестра? Вера твоя сестра? Я и не знал». «Это вон та вон кнопка, которую мы с собой в поход в 8-м классе брали?» «Да, она, ты не должен был знать», — пробурчал Андрей. «Вера у нас скромная, по куткам не шастает». «Андрей!» — возмущенно воскликнула Вера. «Не говори так обо мне!» «Да ладно тебе, Веру», — ответил Андрей. «Ты же знаешь, я любя...» Он повернулся к Роману. «В общем, Ром, не обижай мою сестру, понял?» «Да понял, понял», — ответил Роман, поднимая руки в знак примирения. Я просто хотел познакомиться с такой-то красавицей. Познакомился уже, теперь оставь ее в покое», — сказал Андрей, взяв Веру за руку, повел ее в сторону дома. «Пока, Роман», — тихо сказала Вера, бросив на него быстрый взгляд. «Пока, Вер», — ответил Роман, глядя ей вслед. Он почувствовал странное разочарование, когда они ушли. Ему действительно понравилась эта скромная, не похожая на других девчонка, и он хотел узнать ее поближе. «Ну и что это было?» — спросил подошедший к нему друг Сергей. «Андрюх тебя чуть не прибил. Зачем тебе эта тихая мышка? Посмотри вокруг, сколько тут девчонок, готовых броситься тебе на шею». «Не знаю», — ответил Роман, пожимая плечами. «Просто она какая-то другая. Не такая, как все». «Другая? Хе-хе! Да она за километр пахнет монастырем!» — рассмеялся Сергей. «Забудь о ней, Ром! Найдешь себе кого-нибудь получше!» Но Роман не хотел забывать. Что-то в этой тихой девушке зацепило его. Что-то, что он не мог объяснить. Вера шла рядом с братом, стараясь не смотреть в его сторону. Она чувствовала его недовольство и знала, что сейчас ей придется выслушать очередную нотацию. «Зачем ты вообще пошла на куток?» — спросил Андрей, когда они отошли достаточно далеко от клуба. «Тебе там делать нечего». «Я просто хотела развеяться», — ответила Вера, опуская взгляд. «Развеяться? С кем? С пьяными парнями и сплетницами местными?» — сердито спросил Андрей. «Тебе лучше дома книжки читать». «Я и так все время читаю», — возразила Вера. «Я тоже хочу иногда погулять с друзьями». «Друзья у тебя тоже какие-то странные», — проворчал Андрей. «Одна Катька чего стоит? Только и думает, как тебя в клуб затащить». «Катя моя лучшая подруга», — ответила Вера. «И она всегда желает мне добра». «Добра? Зачем тебе это добро? Сидела бы дома, никто бы тебя не трогал», — сказал Андрей. Вера остановилась и посмотрела на брата. «Я не пойму, почему ты так меня оберегаешь?» Андрей вздохнул. «Прости. Я просто не хочу, чтобы тебя кто-нибудь обидел», — ответил он. «Ты у меня такая добрая и наивная. Тебя любой может обмануть». «Я не маленькая», — надулась Вера. «Я сама могу за себя постоять». «Можешь? Да ты слова никому поперек не скажешь», — возразил Андрей. «Я не хочу ругаться», — ответила Вера. «Я просто хочу, чтобы ты мне доверял». Андрей обнял сестру за плечи. «Я тебе доверяю, Вер. Просто я очень тебя люблю и хочу, чтобы ты была счастлива», — сказал он. Вера прижалась к брату. Она знала, что он говорит правду. Он всегда был очень заботливым и любящим, но иногда его забота переходила все границы. Когда они пришли домой, Вера сразу пошла в свою комнату. Она села на кровать и достала из-под подушки фотографию. Вернулся. Он вернулся. Она смотрела на его лицо, пытаясь понять, что он за человек. Сегодня она видела его вблизи впервые за много лет. И он показался ей совсем другим. Не таким, каким она его себе представляла. Он был сильным, уверенным в себе, красивым. И он проявил к ней интерес, пусть даже просто из любопытства. Вера вздохнула и прижала фотографию к груди. Она знала, что ее мечты о романе — это всего лишь детская фантазия. Но она ничего не могла с собой поделать. Она продолжала любить его, даже не зная его настоящего. И сегодняшний вечер, когда он заговорил с ней, лишь усилил ее чувства. Вера сидела на лавочке, прислонившись спиной к нагретой солнцем деревянной спинке, и слушала Рому. Внутри у нее все пело от счастья. Она знала, что этот день обязательно настанет. День, когда Роман заметит ее, увидит в ней не просто младшую сестру друга, а девушку, женщину. Роман говорил много, взахлеб, словно пытаясь наверстать упущенное время. Рассказывал о службе в армии, о тяготах и радостях солдатской жизни, о том, как скучал по родному селу, по запаху скошенной травы и пению птиц на рассвете. Но больше всего он говорил о любви. О большой, чистой, настоящей любви, которую он так долго искал и, кажется, наконец-то нашел. Вера от природы застенчивая и молчаливая лишь изредка вставляла короткие реплики, стараясь не перебивать Романа. Она боялась спугнуть это волшебство. Боялась, что он вдруг опомнится и увидит, что перед ним сидит та самая маленькая девочка, которая когда-то украла его фотографию из альбома ее брата. Андрей всегда был рядом, как невидимый щит, оберегающий ее от всех бед и напастей. Он опекал ее, заботился о ней, никого не подпускал слишком близко. И Вера была ему благодарна за это. Но сейчас, когда рядом с ней сидел Роман, ей хотелось, чтобы брат исчез, растворился в воздухе, оставив их наедине. Роман, между тем, продолжал говорить, не замечая ее молчания. Он был увлечен своими чувствами, своим внезапно вспыхнувшим влечением к этой тихой и скромной девушке. Встретившись с Андреем, своим старым другом и одноклассником, он понял, что видел Веру раньше. Она так подросла и изменилась, что он сразу и не узнал в ней ту самую девчонку, которая всегда ходила хвостиком за старшим братом. «Вера, Вера, ты помнишь, как мы с Андреем гоняли мяч во дворе, а ты все время бегала за нами?» — спросил Роман, улыбаясь. Вера покраснела. «Помню», — тихо ответила она. «Вы тогда совсем не обращали на меня внимания». «Ну, мы были мальчишками», — сказал Роман. «Нам были интересны только футбол и девчонки постарше». Он взглянул на Веру с нежностью. «А сейчас я вижу, что пропустил самое главное». Вера опустила взгляд, стараясь скрыть свое смущение. Она не могла поверить, что Роман говорит все это ей. Ей казалось, что это сон, и она вот-вот проснется. «Андрей очень за тебя переживает», — продолжил Роман. «Он говорил, что у тебя никогда не было ухажеров, и он боится, что ты можешь совершить ошибку». «Я сама знаю, что делаю», — ответила Вера, поднимая на Романа взгляд. «Я знаю, что ты знаешь», — сказал Роман. «Но Андрей все равно попросил меня быть с тобой осторожным. Предупредил, что если я тебя обижу, то мне не поздоровится». Вера улыбнулась. «Андрей всегда такой. Он просто хочет меня защитить». «Я понимаю. Но я и не собираюсь тебя обижать, Вера. Я, наоборот, хочу сделать тебя счастливой». Он взял ее руку в свою. Его прикосновение было теплым и уверенным. Вера почувствовала, как по ее телу пробежала легкая дрожь. «Ты мне очень нравишься, Вер», — сказал Роман, глядя ей прямо в глаза. «Ты такая тихая, скромная, не похожая на других девушек. Я всегда мечтала такой». Вера молчала, не зная, что ответить. Она просто смотрела на Романа и не могла поверить своему счастью. «Я знаю, что ты, наверное, не веришь мне, но я говорю правду. Я действительно влюбился в тебя. Я хочу быть с тобой». Вере казалось, что она сейчас расплачется от счастья. Она ждала этого момента всю свою жизнь. И вот он настал. «Я тоже. Я тоже люблю тебя, Ром», — прошептала она, опуская взгляд. Роман нежно поднял ее подбородок и поцеловал ее. Это был первый поцелуй в ее жизни. И он был таким, каким она его себе и представляла. Нежным, трепетным и просто восхитительным. Рома тоже чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Он нашел свою любовь. И он готов был сделать все, чтобы она тоже была счастлива. После этого поцелуя они сидели в машине, держась за руки, и смотрели на закат. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в яркие краски. «Вер, я хочу, чтобы ты знала, что я очень серьезно отношусь к нашим отношениям. Я хочу, чтобы у нас все было по-настоящему». «Я тоже этого хочу», — ответила Вера. Вера молча ждала предложения руки и сердца. Она не говорила об этом прямо, но Роман видел это в ее глазах. Читал между строк ее нежных признаний. Она мечтала о свадьбе, о детях, о счастливой семейной жизни с ним. Но Роман с предложением почему-то не спешил. С каждым днем он стал все больше отдаляться от Веры. Ее вечная покладистость, ее тихая улыбка, ее безграничная любовь, которая раньше так его восхищала, теперь стали раздражать его. Ему стало просто скучно. Он не знал, о чем говорить со своей девушкой. Они могли часами сидеть под тополем и молчать, глядя на закат. Когда Роме это надоедало, он провожал Веру домой. Он пытался найти в ней что-то новое, что-то, что могло бы его заинтересовать. Но Вера оставалась прежней. Тихой, скромной и любящей. Она не спорила с ним, не перечила ему, всегда соглашалась с его мнением. И это его бесило. Роман начал заглядываться на других девушек. Ярких, дерзких, самоуверенных. Они не боялись высказывать свое мнение, не стеснялись флиртовать, бросать вызов. И Роман чувствовал, что его тянет к ним, как мотылька к огню. Вера, казалось, ничего не замечала. Или не хотела замечать. Она цеплялась за каждую минуту, проведенную с Романом, стараясь не думать о том, что... Под старым тополем они продолжали сидеть, держась за руки, но между ними уже не было той близости, той искренности, которая была раньше. Роман смотрел вдаль, думая о чем-то своем, а Вера, нежно глядя на него, мечтала о будущем, которое, как она надеялась, они проведут вместе. Иногда Роман, устав от ее молчаливого обожания, срывался. «Вер, ну что ты все молчишь?» — раздраженно спрашивал он. «Тебе нечего мне сказать? Тебе не интересно, что у меня на душе?» Вера испуганно смотрела на него. «Интересно», — мямлила она. «Просто я не хочу тебя тревожить. Жду, когда ты сам разговор начнешь». «Ждет она!» — грубо рявкал Роман. «Ты живешь в своем мире, в своей глухой деревне! Ты ничего не знаешь о настоящей жизни!» Вера молчала, опустив голову. Слезы подступали к ее глазам, но она старалась их сдерживать. Роман тут же жалел о своих словах. Он понимал, что обижает ее, но ничего не мог с собой поделать. Его раздражало ее безграничное терпение, ее готовность прощать ему все. «Прости меня, Вер», — говорил он, обнимая ее. «Я не хотел тебя обидеть. Просто у меня сейчас сложный период в жизни. Работы нет, будущее какое-то туманное». И Вера прощала его. Она всегда прощала, потому что любила. И верила, что рано или поздно он снова станет прежним. Она продолжала ждать предложения руки и сердца, продолжала мечтать о свадьбе, о детях, продолжала любить Романа всем сердцем, но в глубине души она чувствовала, что что-то изменилось. Балагур и весельчак по натуре Роман тосковал по шумным компаниям, крепким напиткам, незатейливой музыке, под которую ноги сами просились в пляс, и заводным танцам до упаду. Жизнь в тихой деревне казалась ему все более пресной и однообразной. Он честно пытался измениться ради Веры. Бросить курить, меньше пить, проводить больше времени дома, заниматься хозяйством. Он даже пытался читать книги, которые она ему советовала. Но буквы плясали перед глазами, а сюжет казался скучным и неинтересным. Роман понимал, что Вера старается ради него, что она хочет, чтобы ему было хорошо. Но ему было плохо. Рано или поздно срыв должен случиться. Он знал это. И Вера, наверное, тоже чувствовала. Напряжение между ними росло с каждым днем, как плотина, готовая вот-вот прорваться. Однажды Роман встретил Риту. Это произошло случайно, в районном центре, куда он поехал по делам. Рита работала продавщицей в магазине одежды. Яркая, смешливая, уверенная в себе, она сразу привлекла его внимание. Рита была полной противоположностью Вере. Если Вера была тихой и скромной, то Рита громкой и дерзкой. Если Вера была покладистой и послушной, то Рита своенравной и независимой. Если Вера любила читать книги и гулять по лесу, то Рита танцевать до утра и пить коктейли в барах. Они разговорились, и Роман почувствовал, как его захлестывает волна новых, незнакомых эмоций. Рита смеялась над его шутками, подмигивала ему, трогала его за руку. Она флиртовала с ним открыто и безостенчиво, и Роману это нравилось. Он обменялся с Ритой номерами телефонов, и уже вечером того же дня они встретились в кафе. Они выпивали, смеялись, рассказывали друг другу о себе. Рита оказалась интересной собеседницей. Она много путешествовала, работала в разных городах, видела мир. Она знала много историй и умела рассказать их так, что Роман слушал, затаив дыхание. В тот вечер Роман совсем забыл о Вере. Он не вспоминал о ее тихой улыбке, о ее нежных прикосновениях. Он был полностью поглощен Ритой. Ее красотой, энергией и свободой. Рита вскружила ему голову. Она была как глоток свежего воздуха после долгой и утомительной болезни. Она была как взрыв, который разнес все его прежние представления о жизни. Роман стал встречаться с Ритой тайком от Веры. Он врал Вере, придумывал разные отговорки, лишь бы сбежать из деревни и провести время с новой возлюбленной. Он чувствовал себя виноватым перед Верой, но не мог ничего с собой поделать. Они проводили время в барах, на дискотеках, в кинотеатрах. Они целовались на заднем сиденье машины, курили и слушали громкую музыку. Роман чувствовал себя молодым и счастливым, как будто ему снова 18. Он совсем перестал замечать Веру. Он не видел, как она грустит, как она страдает, как она ждет его вечерами у окна. Он перестал отвечать на ее звонки, перестал дарить ей цветы, перестал говорить ей слова любви. Он просто забыл о ней, как будто ее никогда и не было в его жизни. Вера же с нетерпением ждала Романа. День сменялся ночью, ночь новым днем, но он все не появлялся. Ее сердце сжималось от тоски, а в голове родились самые мрачные мысли. Она перебирала в памяти все их последние встречи, пытаясь найти хоть какой-то намек на то, что могло произойти. Но тщетно. Роман просто исчез. Мать, наблюдая за страданиями дочери, тяжело вздыхала. Она с самого начала чувствовала, что Роман ей не пара. Она понимала, что рано или поздно он бросит Веру, разобьет ей сердце. Да и сама Вера наконец-то начала догадываться, что их отношения с Ромой трещат по швам. Но она категорически отказывалась в это верить, цеплялась за каждую надежду, за каждое воспоминание о счастливых моментах, проведенных вместе. Девушка верила, что все наладится. Им просто нужно поговорить, объясниться. Она была уверена, что если они смогут открыто обсудить свои проблемы, то смогут найти выход из сложившейся ситуации. Мать надеялась, что дочка образумится и выбросит своего непутевого приятеля из головы. Она пыталась ее поддержать, говорить ей, что она достойна лучшего, что жизнь на этом не заканчивается. Но все было гораздо серьезнее, чем она могла себе представить. Любовь, как болезнь, глубоко проникла в сердце Веры, и вырвать ее оттуда было невозможно. Спустя пару дней Андрей, видя страдания сестры, сжалился и передал ей, что Роман будет ждать ее вечером на их месте, под старым тополем. Он знал, как Вера переживает, и надеялся, что этот разговор поможет им прийти к какому-то решению. Другу он сообщил то же самое. Когда Вера, запыхавшись, подбежала к тополю, Роман, недолго думая, выпалил ей, что уезжает в город работать. Он говорил об этом как о чем-то незначительном, как о простом факте, который не должен был ее сильно волновать. Вера же была готова идти за любимым хоть на край света. Она была готова бросить все, свою семью, свой дом, свою привычную жизнь, лишь бы быть рядом с ним. Но Роману это было не нужно. «Не могу я тебя с собой забрать!» — раздражался он. «Ну куда я тебя повезу? Жить негде, сам не знаю, где ночевать первое время буду. Мне нужно встать на ноги!» Вера тихонько его убеждала. «Ром, я работать пойду. Я сделаю все, чтобы мы с тобой в люди выбились. Ты не думай, я не только книжки читать умею. Я и посуду мыть могу, и полы». Парень сказал, что они должны расстаться. Он объяснял это тем, что им нужно двигаться дальше, развиваться, что они слишком разные, что у них нет будущего. Но Вера его не слушала. Она видела только его холодные глаза и понимала, что он ее больше не любит. У Веры все поплыло перед глазами. Земля уходила из-под ног. Она не могла поверить в то, что слышит. Она ведь жила только ради него, дышала им, а он так просто, так легко от нее отказывается. Вера ведь давно хотела Роме кое-что сказать. Была у нее тайна, о которой никто не знал. Девушка бросилась к любимому, схватила его за руки и прошептала, что беременна. Она надеялась, что эта новость изменит его решение. Но не может же он бросить ее, мать своего ребенка. Уж над малышом он точно сжалится. Роман лишь раздраженно скривился и предложил ей сделать аборт. Он сказал, что ему лишние проблемы ни к чему, что он хочет пожить для себя, получить образование, сделать карьеру. И жениться он ни на ком пока не собирается. «Вера, Вера, ну чего ты смотришь на меня, как на идиота?» Раздраженно бросил Роман, присаживаясь на лавочку под тополем. «Ребенок сейчас нам обоим только помешает! Ты сама-то как думаешь?» Вера молчала, переваривая его слова. И казалось, что она оглохла. «Как? Как он мог так говорить? После всего, что между ними было? После всех его признаний в любви?» «Ром, ты... ты серьезно?» Наконец выдавила она из себя. «Ты предлагаешь мне загубить нашего ребенка?» «Не загубить, это громко сказано», — поморщился Роман. «Просто прервать беременность. Это сейчас обычное дело, многие так делают». «Но как же мы? Как же наша семья?» Голос Веры дрожал. «Какая семья, Вера?» — усмехнулся Роман. «Ты о чем вообще? Мы еще молодые, нам рано об этом думать. У нас вся жизнь впереди». «А ребенок?» Слезы покатились по щекам Веры. «Он что, не в счет?» «Вер, не драматизируй!» Роман закатил глаза. «Я же сказал, мне лишние проблемы ни к чему. Я хочу пожить для себя, получить образование, сделать карьеру, и жениться я ни на ком пока не собираюсь. Тем более на тебе, беременной!» И его слова прозвучали для Веры, как гром среди ясного неба. Она поняла, что все ее мечты, все ее надежды рухнули в одно мгновение. Она поняла, что Роман не тот человек, за которого она его принимала. Он оказался эгоистом и трусом, который не готов нести ответственность за свои поступки. «Я ненавижу тебя», — выдавила Вера. «Да ладно тебе», — пожал плечами Роман. «Не хочешь сделать аборт — твое дело. Но на меня не рассчитывай, сама будешь воспитывать». Роман спокойно ушел, оставив Веру стоять под старым тополем одну. Он даже не попытался ее обнять, успокоить, что-то объяснить. Просто ушел, как будто ничего не произошло. В этот момент для нее закончилась жизнь. Все, что имело для нее значение, исчезло. Превратилось в прах. В небе полыхала зорница, яркие вспышки молнии освещали окрестности, предвещая бурю. Вера посмотрела на тополь, на это дерево, которое было свидетелем ее любви, ее счастья и ее горя. И решилась. Она вернется сюда чуть позже и положит всем своим страданиям конец. Андрей вернулся с работы поздно ночью. У калитки его встретила встревоженная мать. Ее лицо было бледным. Парень сразу заметил, что она плакала. «Андрей, где Вера?» — прошептала она, хватая его за рукав. «Ее до сих пор нет дома. Уже 2 часа ночи!» Андрей устало вздохнул. Он знал, что у сестры вечером было свидание с Романом. Он предположил, что она просто загулялась со своим парнем, забыв о времени. «Мам, наверное, все хорошо», — попытался успокоить мать Андрей. «Просто они заболтались, сейчас придет». Но мать чувствовала, что с ее девочкой что-то случилось. Материнское сердце ведь не обманешь. Она уговорила сына разыскать сестру. «Сходи, посмотри, пожалуйста, я места себе не нахожу», — умоляла она, заламывая руки. Андрей, не желая спорить с матерью, согласился. Первым делом он отправился к сельскому клубу. Вся молодежь ночами напролет гуляла именно там. Он надеялся, что найдет Веру там, весело танцующей под громкую музыку. Подъезжая к клубу на велосипеде, он увидел знакомую фигуру, стоящую в стороне от толпы. Это был Роман, но не с Верой. Рядом с ним стояла какая-то незнакомая девушка. Она заливисто хохотала и прижималась к нему. Гнев и отвращение поднялось в душе Андрея. Первым желанием было как следует отходить негодяя. Но он решил, что разберется с предателем позже. Сейчас ему нужно выяснить, где сестра. Он подошел к Роману и резко схватил его за плечо. «Где Вера?» — прорычал он. «Что ты с ней сделал?» Роман испуганно посмотрел на Андрея. «Откуда я знаю?» — огрызнулся он. «Под тополем своим сидит, небось! Мы разошлись 4 часа назад. Андрей развернул велосипед и помчался в сторону старого тополя. Подъехав к полю, он увидел вдали знакомый силуэт дерева, одиноко возвышающийся над равниной. Он бросил велосипед и побежал к тополю, крича имя сестры. «Вера! Вера, ты здесь?» Подбегая, он увидел на земле какой-то предмет. Наклонившись, он поднял фотографию. На ней его школьный товарищ и теперь по совместительству предатель — Рома. Андрей почувствовал, как в груди зашевелилась тревога. Он поднял глаза на дерево и похолодел. Вера, босая в тоненьком летнем платьице, висела на толстой ветке старого тополя. В петле. Роман уже и думать забыл о своей бывшей девушке. Вера была для него пройденным этапом, неприятным воспоминанием, которое он старался вытеснить из памяти. Рита же, наоборот, была воплощением новой жизни, полной радости, страсти и беззаботности. Они с Ритой прогуляли до утра, танцевали, целовались, пили коктейли в баре. И теперь, не испытывая ни малейшего угрызения совести, Роман привел свою новую пассию под любимое дерево Веры — старый тополь. Он хотел показать Рите красивое место, рассказать ей о своих детских воспоминаниях, связанных с этим деревом. Но он не знал, что для Веры это место стало последним пристанищем. Местом, где оборвалась ее жизнь. Роман приобнял Риту и начал ей что-то рассказывать, как вдруг она увидела что-то за спиной своего кавалера. Ее глаза расширились от ужаса. Она завизжала и, вырвавшись из объятий Романа, бросилась на утек, не оглядываясь. Обезумевший от горя Андрей с дрожащими руками целился в бывшего парня своей сестры из старого отцовского ружья. Он был готов на все, чтобы отомстить за гибель Веры. «Порешу тебя, погонь!» — кричал он, задыхаясь от слез. «Ты угробил мою сестру! Ты разрушил ее жизнь! Я ведь просил ее не обижать! Я просил!» Роман в ужасе смотрел на Андрея, не понимая, что происходит. «Андрюх, ты что, спятил, что ли? Да кто что рушил? Ну, если денег у вас нет, чтобы Верке аборт сделать, так я найду! Ты опусти ружье-то! Опусти! Я ни в чем не виноват!» Он действительно не знал, какая трагедия произошла ночью. Он не знал, что Вера наложила на себя руки из-за него. Он не знал, что он только что обжимался с Ритой под той веткой, на которой висела его бывшая девушка. Слезы застилали глаза Андрея. Его руки дрожали, и он никак не мог сфокусировать зрение на Романе. Он нажал на курок, но из-за дрожи в руках промахнулся. Пуля лишь слегка царапала Романа, оставив небольшую рану на плече. На выстрелы сбежались мужики из соседней деревни, которые уже работали в поле. Они скрутили неудавшегося мстителя и отвели в участок. Роман так никуда и не уехал учиться в город. После случившегося он боялся уезжать. Боялся оставлять все как есть. Он устроился работать к частному фермеру в соседнем селе. Работа была тяжелой, но она помогала ему отвлечься от мрачных мыслей. Если бы он знал. Каждый день дорога на работу проходила мимо старого тополя. Каждый раз, проезжая мимо этого дерева, Роман чувствовал, как по его телу пробегает дрожь. Он старался не смотреть в его сторону, но взгляд сам собой притягивался к этому проклятому месту. Как-то, возвращаясь домой поздно вечером, он увидел фигуру девушки под старым деревом. Луна освещала ее лицо, и Роман не мог поверить своим глазам. Это была Вера. Она стояла под деревом в белом платье, в том, в котором ее похоронили с распущенными волосами. Она смотрела на него своими огромными, печальными глазами. Роман замер на месте. Она поманила его к себе рукой и прошептала. «Рома, суженый мой, иди ко мне». Тогда он просто сбежал, бросив машину посреди дороги. Он бежал, не оглядываясь, отказываясь верить своим глазам. С тех пор призрак девушки стал преследовать Романа повсюду. Куда бы он ни пошел, куда бы ни посмотрел, ему везде мерещилась Вера. Он видел ее в толпе людей, в отражении витрин, в темных углах комнаты. Она была повсюду, и от этого наваждения было не скрыться. Ветер свистел в ветвях старого тополя, будто оплакивая судьбу несчастного Романа. Под его корнями, укрытыми густым ковром опавшей листвы, Роман стоял, вцепившись побелевшими пальцами в рукоять топора. Лицо его осунулось, под глазами залегли глубокие тени, а взгляд потерял прежний блеск, потухнув под грузом вины и страха. «Ну же, Рома, хватит терзать себя!» — послышался тихий мелодичный голос прямо за спиной. Голос, который раньше он обожал, а теперь боялся больше всего на свете. «Я жду». Роман вздрогнул и обернулся. Вера стояла там, бледная, с почти фарфоровой кожей, печальными глазами, полными нежности и укора. Она была прекрасна, как и при жизни, но теперь в ее красоте сквозил леденящий душу ужас. По крайней мере, именно его испытывал Роман, когда видел покойницу. «Вера», — прошептал Роман, его голос дрожал, — «зачем ты мучаешь меня? Я не хотел! Это была случайность!» «Случайность?» — в ее голосе прозвучала тихая обида. «Ты так считаешь? Ты? Тот, кто клялся любить меня вечно?» «Я люблю тебя, Вера, но я не могу. Я не могу так больше. Я схожу с ума!» Роман сделал шаг назад. «Бежать бессмысленно, Рома. Ты же знаешь, мы связаны навечно. Здесь, у старого тополя, нашего места. Пойдем со мной. Тебя ждет наш малыш». Вера протянула к нему свою полупрозрачную руку. «Я не понимаю!» — взвыл Роман, его голос сорвался. «Почему ты не даешь мне покоя? Что тебе надо? Дай мне жить!» «Потому что я люблю тебя, глупый!» — вспыхнула Вера. Ее голос стал резче и холоднее. «Я отдала тебе свою жизнь. А ты? Ты хочешь меня бросить? Снова? Но я же не просил тебя об этом. Я не хотел, чтобы ты...» Роман замолчал, не в силах произнести вслух это страшное слово. «Ты хотел, чтобы я любила тебя. И я любила. Больше всего на свете. Я готова была на все ради тебя. И ты это знал». Вера приблизилась к нему. Ее призрачные пальцы коснулись его щеки. «Помнишь, как мы мечтали о будущем? О доме? О детях? Все это было бы нашим, если бы ты не струсил». Роман отшатнулся от ее прикосновения, как от удара током. «Не говори так! Это не я струсил! Это ты! Ты сама все решила!» «Я решила, что не смогу жить без тебя. Это было моим решением. Но ты должен был остановить меня. Ты должен был бороться за меня. А ты просто отпустил». «Я не знал, что делать, Вера. Я боялся. Беременность еще это твоя». Роман опустился на колени, прижимая топор к груди. Слезы градом покатились по его щекам. «Прости меня, Вера. Прости меня за все». «Прощение?» Вера неожиданно оказалась рядом с ним. Ее голос снова стал мягким и печальным. «Прощение ничего не изменит. Ты должен искупить свою вину. Ты должен быть со мной. Навсегда». Роман поднял на нее заплаканные глаза. «Что я должен сделать?» Вера молча указала на толстую ветвь старого тополя, на которой покачивалась туго затянутая веревка. Роман проследил за ее взглядом и похолодел. «Нет», — прошептал он. «Нет, Вер, я не могу. Нет, нет, я не могу». «Ты должен. Ты обещал любить меня вечно. Разве ты забыл? Ты должен выполнить свою клятву». Вера встала и отошла к дереву, подзывая его жестом. «Идем, Ром, идем. Я буду рядом». Роман остался сидеть на земле. Он пришел сюда, чтобы срубить этот проклятый тополь. но душа Веры не дала ему это сделать. Парень смотрел на Веру, на петлю, на старый тополь и понимал, что выхода нет. Он попал в ловушку, которую сам же и создал. «Рома, я жду», — голос Веры звучал нетерпеливо. «Не заставляй меня злиться!» Собрав остатки мужества, Рома поднялся на ноги. Он знал, что сопротивление бесполезно. Вера не отпустит его. Никогда. Тело Романа нашли на следующее утро. Парень свел счеты с жизнью точно так же, как и Вера. Похоронили его на противоположном конце кладбища. Родители Ромы предлагали матери Веры упокоить их вместе, но та в категоричной форме отказалась. Не хотела, чтобы дочь и там, рядом с предателем, была.